Глава 10. Свет. Нестерпимый, белый, выжигающий сетчатку свет. Он везде. Сверху, снизу, внутри моей черепной коробки. Я не могу пошевелиться, тела нет. Есть только боль. Чистая, дистиллированная, растянутая во времени до бесконечности. Такое чувство, будто меня тысячу раз разобрали на атомы и собрали заново, но каждый раз какая-то деталь не подходила, и процесс начинался заново. Показатели нестабильны. Субстанция отторгает органическую оболочку. Дьявол, эта тварь не принимает ее. Голос звучит глухо, будто сквозь слой ваты. Он холодный, лишенный эмоций. Голос хирурга, который комментирует вскрытие, пока пациент еще жив. Мне этот голос знаком. Увеличь дозировку подавителей. Мы не можем позволить ему развалиться сейчас. Мы вложили в это слишком много ресурсов. Столько неудач. Должно же оно сработать в конце концов. Второй голос тоже знаком. Нервный, пропитанный жадностью. Риус? Да, точно, это он, старый ублюдок. Я пытаюсь открыть глаза, но век не существует. При этом один черт вижу. Все сразу, панорамно. Белые стены, стальные столы, пучки трубок, уходящих в никуда, и две фигуры в балахонах, склонившиеся над... Надо мной? Нет, это не я. На столе лежит непонятное тело, оплетенное черными венами, пульсирующими в ритм агонии. Кожи нет, лица нет. Просто кусок мяса. Изначальная цель недостижима, снова первый голос. Похож на Рибая? Вечный источник не может быть создан в виде обычного артефакта. Слишком большой поток энергии ему надо принять и переработать. Я ошибся тогда, Риус. Моя формула. Она создала не генератор, она создала дыру. Потому что я изначально мыслил неверно. Артефакт должен быть живым организмом. Плевать на формулировки, снова Риус. Он злится. Ты обещал, что я получу власть над градом. Ты обещал, что мы будем контролировать потоки. Что я остановлю пустошь и стану героем. Но пока ничего не происходит. Эрозия жрет окраины. Если совет узнает, что ты жив, что я связан с тобой. Тише, совет ничего не узнает. Мы все сделаем правильно. Я все сделаю правильно. На этот раз. Каким образом? Силуэт, смазанный, белый. Он наклоняется ближе, я чувствую, как в мой разум проникают щупальца его чар. Мы не будем создавать обычный источник. Мы создадим антидот, оружие, существо, которое сможет сожрать любую магию и переработать ее, даже ядовитую магию пустоши. Если не получится закрыть дыру, заставим ее работать на нас. Но оболочка... Она не держит заряд. Разум разрушается. Структура тела разрушается. Мы дадим ему якорь, ложную память, привязанность, человеческую личность, которая будет служить каркасом. Я нашел подходящий слепок в одном из закрытых миров. Вырожденный мир, если более точно, мальчик. Еще не появился на свет, но появится скоро. Идеальный вариант. Мы вложим в него это сознание, эту силу. Черт. Нам пришлось шляться по пустоши несколько лет, прежде чем мы набрали достаточное количество экземпляров. Я трижды чуть не сдох. Вспомни, как проходила охота на Кральга. Тварь едва не оторвала мне голову. А ты сейчас на полном серьезе говоришь, что в итоге созданное нам существо нужно запихнуть в какого-то там человеческого детеныша. Да он сдохнет быстрее, чем ты успеешь произнести слово «пустошь». Не сдохнет. Ты сильно недооцениваешь вырожденцев. Отсутствие магии — вот их главный плюс. Он будет как коробочка с непробиваемыми стенками. Давай, нам надо сконцентрировать всю энергию в артефакт. Потом ты отнесешь ее, куда я скажу, и подселишь в мальчишку. Вспышка, боль. Отделяй матрицу, сейчас. Мир взорвался чернотой. Я резко сел, хватая ртом воздух. Ощущение, будто вот-вот задохнусь. Сердце колотилось так, что ребра трещали. Пот заливал глаза. Тише, тише. Чья-то тяжелая рука легла мне на плечо, вдавливая обратно в кушетку. Не дергайся. Ты сейчас похож на оголенный провод под напряжением. Все, успокойся. Я моргнул, прогоняя остатки белого кошмара. Лаборатория Диксона. Знакомый запах изжженной химии, тусклый свет магических ламп. Слава богу. Не думал, что так буду радоваться месту, где мне сотни раз было больно. Диксон стоял рядом. В руке держал склянку с какой-то мутной жижей. Вид у него был помятый. Халат перепачкан сажей и моей кровью. Но глаза горят тем нездоровым интересом, который всегда настораживал меня сильнее, чем гнев Риуса. Ученые те еще шизики. Что я попытался заговорить. Ни черта не вышло. Горло пересохло. Повернул голову. Рядом стол, на нем открытая бутылка с водой. Схватил ее и принялся жадно пить. Надеюсь, это реально вода, а не серная кислота. Сколько я был в отключке. Смог, наконец, произнести хоть что-то. Часов 5. Ты везучий сукин сын. Твое тело едва справляется с нагрузкой. Использование ключа для того, чтобы перейти из мира в мир, тебя едва не добило. Ключевое слово «едва». Не представляю, как ты делаешь это, но регенерации и резервы снова восстановили твое состояние. Это просто фантастика. Кое-что вспомнил, прохрипел я, откидываясь на жесткую подушку. Или это бред? Не знаю, не уверен. Видел двух мудаков. Очень реально, прямо как тебя. Каких мудаков? Осторожно поинтересовался Диксон. Когда встретился с твоим этим Рибаем, он сказал, что я эксперимент, что я не принадлежу миру людей. А сейчас, пока находился в отключке, Риус и Рибай, они были вместе, в белой комнате. Похоже на лабораторию, но не ту, что в замке. Они делали... Черт. Похоже, они делали меня. Диксон замер. Он медленно придвинул табурет, уселся рядом. Взгляд стал сосредоточенный, напряженный. «Рассказывай все, в деталях». Я рассказал. Про операционный стол, про диалог о вечном источнике, про ошибку, которая создала пустошь, про все, что видел. «Якорь», — повторил слова Рибая из сна. Он сказал, что мне нужна ложная память. «Мальчик, мать...» Я посмотрел на свои руки. Они мелко дрожали. Черные вены под кожей казались теперь не просто уродством, а чужеродной конструкцией, вживленной в плоть. «Значит, это правда?» Усмешка у меня вышла кривая. «Я не человек?» Только недавно подумал, что совсем не помню детство. И что получается? Отец, мать. Это все фальшивка? Имплант, чтоб монстр не сошел с ума раньше времени? Диксон помолчал несколько минут. «Я подозревал это», — тихо сказал он. «После всего, что с тобой происходило. После того, как ты много лет назад нахлебался крови Кральга и не сдох. Наоборот, стал сильнее. И после того, как увидел, как твоя аномалия реагирует на пустошь. Ты не просто поглощаешь магию, Макс. Ты ее перерабатываешь, сечешь. Источник вечный. Ты впитываешь чары, любые, даже ядовитую энергию пустоши, а потом... Выдаешь вовне чистую энтропию. Думаю, в основе твоего естества лежит та самая идея Рибая об артефакте, который сможет работать в любом из миров. Просто он как-то создал гибрид. Я так думаю. Гибрид из множества тварей. Соединил их чары, их магию, их сознание в одну мощную конструкцию. Ты и есть пустошь, упакованная в человеческую форму. Сука. Я нервно хохотнул и покачал головой. Вся моя жизнь — полное дерьмо. И мать с отцом. Это, получается, фикция. Нет, не торопись с выводами. Диксон взмахнул рукой. Ты, скорее всего, был рожден конкретной женщиной, физически. Думаю, она действительно твоя биологическая мать. Но сознание, душа — это уже измененная субстанция. Знаешь еще? Есть один вопрос. Почему до того случая в лесу, когда ты попал в изначальный град, ничего не происходило? Я бы, пожалуй, решил, что по какой-то причине Риус и Рибай тебя потеряли, утратили доступ. Поговори с матерью, не переезжала ли ваша семья? Мне кажется, родители могли каким-то образом тебя скрыть, спрятать. А потом, видимо, Риус и Рибай рассорились, наверное. Ну, это чисто теория. Да как угодно можно думать, строить предположения, почему все случилось именно так. Факт остается фактом. Я гребаный монстр. Эксперимент двух ублюдков, которые хотели власти. Ты оружие, поправил меня Диксон. И да, ты был создан. Частично. Они просто подселили некий гибрид в обычного ребенка. Но послушай меня, выродок. Какая разница, как человек появился на свет? Главное, как он живет, что делает, как ощущает себя. Ты недавно спас свою мать и парня, который был в числе тех, кто отправил тебя в изначальный град. Ради них прорвал барьер между мирами голыми руками. Рисковал. Марионетки. Так не поступают. Вещи не чувствуют боли и ярости. Плевать, кто тебя создал. Главное, в чьих руках пульт управления. Риус думает, что держит тебя под контролем. Рибай думает, что ты вернешься к нему, как послушная собачка, но пульт сейчас в твоих руках, Макс. Ты вырос. Ты мутировал. Ты стал чем-то большим, чем они планировали. Ты чистый хаос. Диксон встал и начал расхаживать по лаборатории. Он нервно мял пальцы, хрустел костяшками. «Слушай мой план. Сейчас отправишься к себе и ляжешь спать. Надо отдохнуть. Твое тело катастрофически в этом нуждается. Завтра поедешь на охоту. Будешь играть роль послушной гончей. Сейчас нужно затихариться. Пусть Риус расслабится. Пусть думает, что контролирует ситуацию. А я займусь делом здесь. Нужно покопаться в архиве Риуса, в его личной секции. Если они с Рибаем работали вместе, должны остаться записи. Эксперимент слишком важен, чтобы его не фиксировали. Сейчас, так понимаю, лорды враждуют. Опять же, надо понять, почему. Что послужило причиной их конфликта. Еще хочу понять, как выжил Рибай. Почему скрывается столько времени? Как он вышел на Риуса, и главное, как они создали тебя? Чисто теоретически, если верить видению. Думаю, лорды взяли несколько тварей пустоши самых сильных, выделили сознание каждого вместе с магией, а потом создали некий концентрат. По какой-то причине он не приживался на других носителях. Поэтому было решено подселить будущего уничтожителя пустоши в тело ребенка. Обычного, человеческого. Почему? Почему именно врожденец? Из-за вашей антимагичности? В общем... Диксон перестал нарезать круги по мастерской. Подошел ко мне, замер рядом. В общем, пока вас с лордом не будет, я сделаю все, чтобы найти ответы на эти вопросы. Риус убьет тебя, если узнает, предупредил я. Истина стоит того, чтобы умереть ради нее. Усмехнулся док. А тебе? Тебе лучше смотреть в оба. Рибай сказал, что ты ключ к его возвращению. Похоже, ему надоело быть просто легендой, строчкой в учебнике истории. Он придет за тобой по-любому. На охоте — идеальное место для засады. Звездный лес — особое место, магия там нестабильна. Спасибо за предупреждение, док. Я сполз с кушетки. Тело ныло, но сила уже бурлила внутри, требуя выхода. Если этот урод сунется ко мне еще раз, я его просто грохну. Вместе с историями о моем происхождении. Мы с Диксоном распрощались. Я двинулся к себе. Он снова занялся своими изысканиями. Добрался до комнаты, упал в кровать и вырубился. Сразу. Спал, как убитый, до самого утра. Утро, кстати, началось рано. Я едва успел проснуться. Смыть себе остатки вчерашней крови и грязи, как в мои покои, ввалились несколько слуг. Молчаливые, с испуганными глазами, они принесли еду. Много еды и одежду. Оказывается, для королевской охоты существует особый дресс-код. Штаны из мягкой, выделанной кожи неизвестного зверя, темно-зеленая куртка с серебряной вышивкой, высокие сапоги наподобие берцев. Дорого, богато и функционально. Но к этому прилагался один аксессуар, который портил все впечатление. Широкий металлический ошейник. Изящный, украшенный рунами. Суть этой приблуды — показать мое истинное положение. Раб, вот кто я. Не надо обольщаться, это был привет от Риуса. Уверен, толстый намек на реальную ситуацию. Хозяин приказал надеть, тихо сказал один из слуг, протягивая обруч дрожащими руками. Это знак, знак вашей принадлежности к дому Риуса. Чтобы другие лорды не перепутали вас с дичью. Тупой отмаз, я усмехнулся. Мог бы не напрягаться и сказать, как есть. Нет, это действительно так. Лорд переживает о вашей сохранности. Какая трогательная забота. Я взял ошейник. Он был тяжелым, холодным. Застегнул его на шее. Руны на металле слабо засветились. У основания черепа появилось легкое покалывание. Магический поводок. Если отойду слишком далеко или попытаюсь напасть на хозяина, эта штука превратит мои мозги в омлет, ну или попытается. Что из этого выйдет, большой вопрос. Я же теперь вообще хрен пойми кто. «Слушай», — посмотрел из-под лобья на слугу, «почему вы все вдруг начали меня бояться? Трясетесь при одном только виде». «Так вы же... вы...» Бедолагу начало колотить еще сильнее. «Вы пьете души». «Любопытно. И откуда этот бред появился? 8 лет живу среди вас. Пока еще никого не выпил. Да и на кой черт мне ваши души? Со своей бы разобраться. Кто распускает эти слухи?» Слуга оглянулся на своих коллег. Они как раз накрывали на стол, меняли постельное белье. «Лорд Риус так сказал, что к вам теперь надо относиться определенным образом. Вы теперь на особом счету, потому что ваши способности, они изменились». Я задумчиво уставился на раба. «Значит, сам старый ублюдок распространяет эту чушь?» «Любопытно. И в чем прикол? Зачем пугать рабов?» «Все готово. Можно идти?» — спросил тот парень, что перестирал постель. «Ты меня спрашиваешь?» — искренне удивился. «Идите или не идите, какая мне разница?» Рабы молча засуетились, забрали грязное белье и как ошпаренные выскочили из комнаты. В одиночестве я пробыл от силы пару минут. Едва слуги вышли, на пороге появился Аларик. Прямо день открытых дверей. Я, игнорируя погонщика, уселся за стол и начал завтракать. Понятия не имею, насколько затянется эта чертова охота и будут ли там кормить. Лучше наесться впрок. Аларик замер у входа. Оперся плечом о стену, руки сложил на груди. «Тебе идет это украшение, выродок», — хмыкнул он. «Выглядишь, как дорогая игрушка». «Так, понимаю, придурок имел в виду ошейник. Если он хотел меня задеть, то хрен ему на постном масле. Давно уже не цепляют такие выпады». «Завидуешь?» Я поправил воротник куртки. «Хочешь поменяться?» «Нет уж, спасибо. Предпочитаю быть с той стороны кнута, где рукоятка». Ларик оторвался от стены, прошел в комнату, уселся на кровать. Пару минут молча наблюдал, как я ем. Физиономия у него при этом была какая-то напряженная. «Слушай сюда, выродок. Охота — это не арена. Там не будет вообще никаких правил». Погонщик осекся. «Наверное, понял, какую чушь сказал. Можно подумать, на арене все по-честному. То есть там не будет правил гораздо больше, чем во время боев», — уточнил он. «Лорды едут в звездный лес не зверушек стрелять. Они едут мериться влиянием. Риус сейчас в шатком положении. После всего, что произошло, многие шакалы облизываются на его место в совете. Ты — главный аргумент лорда. Если облажаешься, покажешь слабость или неповиновение, Риуса сожрут, а тебя просто выставят на торги вместе со всем имуществом. Думаю, большинство членов Большого Совета именно этого и добиваются. Они только кричат о том, насколько выродок опасен. На самом деле спят и видят, как бы заполучить его в свои жадные ручонки. Если им удастся подсидеть лорда Риуса, большой вопрос, кому ты по итогу попадешь, так что...» Ларик многозначительно замолчал, позволяя мне додумать его мысль. Я продолжал пережевывать мясо с каменной физиономией. Погонщик громко кашлянул. Намекал, что должна последовать какая-то реакция с моей стороны. «Ну ладно. Тронут твоей заботой», — съязвил я. «Выродок, просто хочу, чтобы ты понимал, пока Риус на коне, хорошо нам всем. Соглашусь, бывало всякое. Однако здесь, в этом замке, ты уже знаешь, чего и от кого ждать, а на новом месте». «При новом хозяине. Ты ведь понимаешь это?» Погонщик поднялся с кровати, подошел ближе, достал из-за пояса ножны. «Вот, хозяин велел передать. Оно тебе пригодится на охоте. И еще...» Лорд Риус сказал, что показывать нужно не все возможности. «Если продемонстрируешь лордам полный спектр своих способностей, их от ужаса разобьет паралич». Аларик вытащил из ножен кинжал, протянул его мне. Длинный хищный клинок из материала, похожего на черное матовое стекло. Рукоять была обтянута кожей. Что это? Я взял оружие, взвесил его в руке. Идеальный баланс. Провел по лезвию. Чертовски острое. «Клык бездны», — ответил погонщик. «Не совсем артефакт, но в то же время напитан чарами. Режет магические щиты, как масло. Лорд Риус сказал, ты должен держать его при себе. На всякий случай». «Что же это за всякий случай, при котором понадобится пробить магический щит?» — усмехнулся я. Аларик промолчал, просто отвел глаза. Можно подумать, ему стало неудобно или стыдно. Забавно, похоже, охота будет гораздо интереснее, чем мне кажется.